Глава 4. Магипуляции. «Томочка, а про какие такие волшебные кабачки ты говорила господину Владану?» — тихонько спросила бабулька, когда полная энергии Тамара тащила ее домой. «Про ваши? Тетушка!» Тома встала посреди дороги и повернулась к собеседнице. «Я понять не могу, вы их продать хотите или как?» «Но ведь нельзя же людей обманывать!» — встревоженно покачала головой старушка. «Я никого не собираюсь обманывать. Только скажите честно, тетушка, палочка действительно волшебная?» «Конечно!» — бабулька выглядела оскорбленной. «Замечательно!» Тамара опять потащила бабульку в направлении дома. «А вы можете показать мне пару заклинаний?» «Могу!» — сразу согласилась та. «Их у меня много!» Тома облегченно выдохнула. «Целый шкаф!» «Шкаф?» Тома вновь затормозила. «Да!» — потеряла запал тетушка Марш. «Так вы сами ими пользовались когда-нибудь?» «Разумеется! Только забыла я уже все!» — напомнила она, будто это у Тамары были проблемы с памятью. «Точно! Ладно!» — решила Тома. «Будем брать шкаф штурмом!» Шкаф оказался такой, что штурм бы не помог. Только осада, длительная осада. Это был тот самый шкаф на чердаке, до которого вчера у Тамары не дошли ни руки, ни ноги. Заклинания были записаны на отдельных листочках. Когда-то они, возможно, были собраны в книгу или тетрадку, на худой конец папку, и, видимо, не в одну. А теперь все это лежало вперемешку, ворохом. Радовало одно. Тот, кто все это записал, был достаточно организован, чтобы проставить номера страниц. Иначе бумажки действительно годились бы только в топку. На листках, как назло, заклинания были записаны частично. Они начинались на одном, заканчивались на другом. Поэтому Тамара, вооружившись терпением и кружкой теплой воды, стала раскладывать их по порядку. Работа была еще не на один день. Каких только заклинаний не нашлось в шкафу у бабульки Марш, если это все не записки шизофреника. От белого червяка в королевском саду. А если сад не королевский, не сработает? От снежного бурана на первое полнолуние. Первое полнолуние от чего? И чем этот буран страшнее остальных? От грудной жабы первого тайного советника. Тут вообще масса вопросов. Поможет ли второму советнику? А если советник не тайный? Тома бы своей свекрови такое отправила. Вот у кого жаба, так жаба. Прямо жаба с большой «Ж» во всех смыслах этой буквы. Разбор бумажных завалов не прошел даром. Среди огрызков заклинаний без начала, конца и порой середины не иначе как чудом обнаружилось целое. Называлось оно «Детские радужные шары для праздника». Тома метнулась на первый этаж за старушкой. Но старушки в доме не оказалось. Зато коряжина, которую тетушка Марш поименовала волшебной палочкой, лежала на столе, будто специально. Тамара решила, что ничего страшного не случится, если она займет палочку в экспериментальных целях. Это же для общего блага. Тома, крадучись, хотя с чего это она крадется, а китать в ночи, поднялась на чердак. Встать лицом на восток, ноги на ширине плеч, было написано на листочке. Описание условий для заклинания обычно занимало в несколько раз больше места, чем само заклинание. «Радужным шарам!» В этом смысле очень повезло. Условий к ним было неприлично мало. Не то что в жабе, где еще луну в каком-то асценденте нужно ловить, да исключительно в полночь. И символы на земле изобразить непременно пеплом осины, выращенной на помете летучих мышей. Бедный первый тайный советник. Страдать ему от жабы всю жизнь. Удерживая магипулятор левой рукой под углом 30 градусов... 30 градусов к чему? Совершать поступательные вращательные движения, сходящиеся спиралью по часовой стрелке из левого верхнего угла в направлении центра Земли. Центра Земли вообще или относительно владельца магипулятора? Тома попыталась прикинуть по солнцу, где тут восток. По всему выходило, что в направлении чердачного окна, Видимо, домик маразматичной феи был построен с учетом сторон света. Очень удобно, когда под рукой нет компаса. Тамара встала в исходную позицию. Но не выйдет волшебства, так хоть зарядку сделает. Примерилась с наклоном палочки. 30 градусов. У нее что, транспортир в кармане? По часовой стрелке. Когда циферблат перед тобой, ход этой неладной стрелки представить гораздо проще. Тома начала движение и почувствовала, как сгустился воздух. Ей казалось, она вращает палочку в бочке густевшего меда. С таким трудом та шла. И когда, наконец, кончик коряжины завис в нескольких сантиметрах от пола, на ее конце пробила искру. Тома от испуга даже выронила палку, хотя помнила, что дерево ток не проводит. Кажется, но это не точно. Трясущимися от волнения руками Тамара попробовала сделать то же самое, только с одновременным чтением заклинания. Текст был таким, что она чувствовала себя аниматором на утреннике в детском саду. «Радость всем доставит шар, радужный воздушный дар. Полетят они гурьбой, что поймаешь, будет твой». Завершение стежка совпало с нижней точкой рисуемой в воздухе спирали, и на кончике манипулятора появился мыльный пузырь. Стоило ли стольких усилий? Она таких безо всякой магии может надуть миллион. Тамара в сердцах швырнула палку, и пузырьки полетели из нее, как из пасти детской мыльно-пузырной игрушки. Чердак засыпало слоем переливающихся на солнце прозрачных шариков. Только в отличие от мыльных пузырей, они не лопались при встрече с полом. Тома коснулась пальцем ближайшего. «Он выдержал? Вот что значит волшебство!» Тамара в исследовательских целях попыталась его проткнуть. Палец прошел сквозь стенку. Пузырь не лопнул. Шарики продолжали лежать поверх листков с заклинаниями и на вчерашних кучках условных полезностей. «Вот это да! Магипулятор-то работает!» Только что с ними делать теперь? Искать заклинания по развеянию радужных шаров? Вдохновленная опытом, Тамара с новыми силами занялась раскладыванием пожелтевших от времени записей. Здесь обязательно должно найтись что-то полезное. Может, она и заклинание возврата в родной мир найдет?